Скелет разинул пасть и с легкостью перекусил дерево пополам. Было видно, как добела раскаленные угли проваливались сквозь ребра на землю. При этом пустынник умудрился задержать часть пламени во рту, и уже в следующий миг ночь озарилась ярким факелом выдуваемого огня. Потухший конец головешки он за ненадобностью равнодушно швырнул через плечо в пустыню. Пустынник вперил меня взгляд своих полых мертвых глазниц. Чудища еще теснее прижались друг к другу. Скелет поднял правую руку и очертил костлявым пальцем в воздухе круг. Это был знак остальным к наступлению. Они быстро окружили нас плотным кольцом. Я судорожно перебирал в голове возможности защиты от вечно живых мертвецов. Огонь, как видно, был им нипочем. Пустынники. Продолжение. Причинить вред пустыннику практически невозможно. Во-первых, скелет его покрыт толстым слоем спрессованного песка, который отлично защищает кости от любого воздействия, будь то огонь или удары колющими или другими опасными предметами. К тому же, по причине полного отсутствия жизненно важных органов, пустынник вообще в принципе неуязвим. Если бы даже нашелся способ умертвить пустынника, это все равно не причинило бы ему никакого вреда, поскольку он же мертв. И единственный совет, который можно дать ставшему свидетелем опасного пробуждения, не предпринимать никаких действий и всецело положиться на волю судьбы. Кольцо пустынников вокруг нас между тем постепенно сужалось. Один комидар чуть отбился от стада, и не меньше дюжины скелетов тут же бросилось на него. Ночь пронзила отчаянный жалобный вопль, и снова воцарилась гробовая тишина. Нас от пустынников отделяло теперь не больше метра. Они о чем-то тихо переговаривались на своем скрипучем языке, щелкая челюстями. Скорее всего, уж делили добычу. Я отступил назад, в гущу, столпившись за спиной чудичей, и чуть не свалился, потому что нога моя провалилась в дыру. Это оказался засыпанный песком колодец, ведущий в подземный резервуар с водой. Нога прочно засела в вязкой жиже. Мигом подскочившие два чудища быстро помогли мне вытащить ее из липкого размокшего песка. Сладкая каша натужно чавкнула, и через секунду я был на свободе. А вслед за мной из образовавшегося отверстия вырвался фонтан воды. Пустынники замерли. Один из них указал отвисшей челюстью на бурлящую воду и омерзительно залязгал зубами. Я схватил лежавший неподалеку посох и, недолго думая, вонзил его в песок. Под землей зачавкало и заклокотало, а потом оттуда на поверхность вырвалось могучее толщиной со ствол дерева и высотой до самого неба струя воды. Впервые за долгие-долгие годы пустыня снова оросилась дождем. Чудичи все еще не понимали, что происходит, а вот пустынники уж заподозрили неладное.